Нет, его суперзадача взломать сегодня банк. Фамилию сменил, ловушки обошел. Серега, как всегда, красавец, хакер он. Ломая все пин-коды, оставляя только вирус. Ведь интернет его стихия и бизнес. Он взламывает банки уже не первый год. И с каждым днем его доход растет. Кому-то Яна, а кому-то и червя. Он может все, ведь вирусы его друзья. Стирает файлы, он делает это назло. И как бы ни старались вам не поймать его. На время потерял покой, уже вошло в привычку. Счета все сломаны кодом, отмычкой. И скоро кэш весь ляжет на карман наличкой. Сергей Борец, ВК, найди его страничку. Будь осторожен, за тобой следит шпион. Информацию качает, себе качает миллион. Его глаза везде, по сетям и внутри. Серега вредоносный хакер всея Руси. Будь осторожен, за тобой следит шпион. Информацию качает, себе качает миллион. Его глаза везде, по сетям и внутри. Серега вредоносный хакер всея Руси. Серега профайл, его боец никнейм. Взломщик сетей и виртуальный гений. Питается системой, подзарядка батареи. Вирусами заражает кодовые схемы. Ум Стив Джобса, так жлоб сам ведь задрота. А ведь это так. Интернет хакер он, крутой провайдер. Переводы по стране его нелегальны. Мыши глава, инструменты для работы. Владеет пальцами рук, создавая бота. Король клонов, будто из звездных войн. А на самом деле электронный Бэмби. Ты не увидишь его, прячется в своей берлоге. Не видел он голую толку, кроме как полика форги. Заблужая душа по каналам кабельным. Ведь не зря он себя называет хакером. Будь осторожен, за тобой следит шпион. Информацию качает, себе качает миллион. Его глаза везде, по сетям и внутри. Серега вредоносный хакер всея Руси. Будь осторожен, за тобой следит шпион. Информацию качает, себе качает миллион. Его глаза везде, по сетям и внутри. Серега вредоносный хакер всея Руси.